Прокрастинация. Разрушитель человеков. Как время перед рассветом — самое темное время суток, так и у нас перед прорывными разделами действий будет этот самый грустный раздел в аудиокниге. И все же я намеренно его включаю. Прокрастинация серьезно разрушает не только психологическое здоровье, личностные черты, принципы и уровень социализации, но и физическое здоровье человека. И все это нужно трезво понимать, чтобы не греть себя иллюзиями. А посему давайте знать, думать и пропитываться. И побеждать врага в нашей жизни, иначе под угрозой далеко не только карьера и финансы.